Видать ли с Эйфелевой башни Неву? У кассы, где продают билеты для поднятия на Эйфелеву башню, хвост. Пришлось становиться и ждать очереди. Вот живут-то, куда ни сунься, везде очереди жди. Хвост, хвост и хвост, весь Париж в хвостах, роптал Николай Иванович. На выставку входишь — хвост, на башню лезешь — хвост. Вчера даже обедать шли в хвосте. На башню лезть? Так хвоста даже и лучше. Всегда одуматься можно, пока тут стоишь, — отвечала Глафира Семеновна. Уйдем, Николай Иванович, отсюда. Ну, что нам такое башня? Да провались она совсем. Что ты, ни за что на свете. Продвигайся, продвигайся. Билеты взяты. Публика стремится к подъемной машине. Здесь опять очередь. Фу ты, пропасть! Да тут в Париже и умирать придется, так и то в хвост становись, — плюнул Николай Иванович. Глафира Семеновна держалась сзади за мужа и шептала: — Голубчик Николай Иванович, страшно. Я и теперь чувствую, как под ногами что-то шатается. — Не взобравшись ты еще на башню? Да что ты! Двигайся, двигайся! Подъемной машины еще не было, она была наверху. Но вот заскрипели блоки, завизжали колеса, катящиеся по рельсам, и громадная карета начала спускаться. Фу! Прямо на нас даже дух замирает. А запрут в курятник, да начнут поднимать, так еще хуже будет, — продолжала бормотать Глафира Семеновна, держась за пальто мужа. — А ты зажмурься, вот и не будет страшно. Три раза поднималась и опускалась карета, пока супругам пришла очередь занять в ней места. Наконец они вошли и поместились на деревянных скамейках, стоящих в ряд. Дверцы кареты задвинулись, Глафира Семеновна перекрестилась и слегка зажмурилась. Свисток, и карета, глухо постукивая колесами о рельсы, начала плавно подниматься наверх. Глафира Семеновна невольно взвизгнула и вцепилась в рукав мужа. Она действительно боялась, побледнела и слезливо моргала глазами. Николай Иванович как мог успокаивал ее и говорил: эка дура, но с чего ты, Витя, я с тобой, полетим вниз, так уж вместе». Сидевший рядом с ней длинноногий англичанин в клетчатом пальто, в неимоверно высокой шляпе и каких-то из желтой кожи лыжах вместо сапог, тотчас полез в висевшую у него через плечо вместе с громадным биноклем кожаную сумку, вынул оттуда флакон со спиртом и, бормоча что-то по-английски, совал ей флакон в нос. Глафира Семеновна отшатнулась. «Нюхай, нюхай, чего ж ты, видишь, тебе спирт дают», — сказал Николай Иванович жене. «Да скажи мерси». «Не надо, не надо, ничего мне не надо. Сами на испуг повели, а потом лечить хотите». «Да нюхай же, говорят тебе, ведь это хорошо. Нюхни, а то невежливо будет». «Не стану я нюхать. Почем я знаю, может быть, это какие-нибудь усыпительные капли?» «Эх, какая! Ну, тогда я понюхаю, а то ей невежливо. Бите, мусье!» — обратился Николай Иванович к англичанину, взял в руки флакон, понюхал и словом «мерси» возвратил. Англичанин пробормотал ему что-то в ответ по-английски, тоже понюхал из флакона. Николай Иванович ничего не понял из сказанного англичанином, но все-таки в свою очередь счел за нужное ответить: «Дамский пол». «Так уж понятное дело, что робеют. Бабья нация. Вот и все тут». Англичанин указал на барометр, висевший на стене кареты, и опять что-то пробормотал по-английски. «Да, да, жарконько. Опять же, изнутри подогревает, потому волнение. В туннель по железной дороге въезжаешь, так и то дух замирает, а тут, судите сами, на эдакую вышь». В таком духе, решительно не понимая друг друга, они обменялись еще несколькими фразами. Наконец карета остановилась, и кондуктор открыл дверцу. Ну вот и отлично, ну вот и приехали, ну вот и первый этаж. Чего тут бояться? Старался ободрить Николай Иванович жену, выводя ее из кареты. Господи, пронеси только благополучно, угодники Божии спасите, шептала-то. Ведь какой грех-то делаем, взобравшись сюда? За вавилонское столпотворение как досталось людям? Тоже ведь башня была. Вавилонская башня была выше. А ты видел? Видел ее? Не видал, да ведь прямо сказано, что хотели до небес. А не видал, так молчи. Я и замолчу, а только ты-то успокойся, Христа ради. Посмотри, ведь никто не робеет. Женщин много, и ни одна не робеет. Вон, католический поп ходит, как ни в чем не бывало. Батюшки, да здесь целый город. Вон, ресторан, а вот и еще. Тебя только рестораны и замечать. На что другое тебя не хватит, а на это ты мастер. Да ведь не выколоть же, душечка, себе глаза. Фу, сколько народу! Даже и к решетке-то не пробраться, чтобы посмотреть вниз. Ну, как эдакую уйму народа ветром сдунет. Такого и ветра-то не бывает. Протискивайся, протискивайся скорее за мной, — тянул Николай Иванович жену за руку, но та вдруг опять побледнела и остановилась. «Шатается. Чувствую, что шатается, — прошептала она. Да полно, это тебе только так кажется. Ну, двигай ножками, двигай. Чего присела, как наседка? Все веселы, никто не робеет, а ты... У тех своя душа, а у меня своя. Кое-как наши герои протискались к решетке. Фу, вышь какая! А только ведь еще на первом этаже, — воскликнул Николай Иванович. Люди-то, люди-то как букашки внизу шевелятся. Дома-то, дома-то, смотри-ка, какие дома-то, как из карт. Батюшки, вдаль-то как далеко видно. Сено-то как ленточка, а пароходики на ней как игрушечные. А вон вдали еще речка. Знаешь что, Глаш, я думаю, что ежели в подзорную трубу смотреть, то отсюда и наша Нева будет видна. Глафира Семеновна молчала. «А, как ты думаешь?» — допытывался Николай Иванович, взглянул на жену и сказал. «Да что ты совой-то глядишь? Будет тебе, — выпучила глаза и стоит. Ведь уж жива, здорова и благополучна. Наверное, отсюда в зрительную трубу Неву видеть можно, а из верхнего этажа понатужиться так и Лиговку увидишь». Где англичанин-то, что с нами сидел? Вот у него бы подзорной трубочкой позаимствоваться. Труба у него большая. Пойдем, поищем англичанина. Да ты ступай ножками-то, смелее ступай, ведь тут не каленая плита. Батюшки, еще ресторан. Смотри-ка в окно-то. Тут какие-то тирольки в зеленых платьях прислуживают, а на головах-то у них что... Рога! Рога какие-то! Да взглянишь, Глаша! Зачем? Это тебе тирольки с рогами интересны, а мне они... Тьфу! Раздраженно отвечала Глафира Семеновна. Нет, я к тому, что ресторан-то уж очень любопытный, указывал Николай Иванович на Эльзас-Лотаринскую пивную. Да уж не подговаривайся, не подговаривайся, знаю я, чего ты хочешь. А что же это, само собой, забрались на такую высоту, так уж нельзя же не выпить. С какой стати тогда лезли? С какой стати за подъемную машину деньги платили? Чем же нам тогда похвастать в Петербурге, ежели на такой высоте не выпить? А тогда прям будем говорить, в Поднебесье пили. А, да. Вон там, кстати, открытые письма с Эйфелевой башни пишут. Здесь ведь почта-то... Только бы нам этих самых почтовых карточек купить. Да вон они продаются. Напирай, напирай на публику. Сейчас купим. Ты и маменьке своей отсюда писульку напишешь. Дескать, любезная маменька, «Бонжур с Эйфелевой башни!» «И живу при вашего родительского благословения!» «Амон Мари шлет вам поклон!» Супруги протискивались к столику, за которым пожилая женщина в черном платье продавала почтовые карты с изображением на них Эйфелевой башни. «Катр! Катр штук! Или даже не катр, а сенк!» — сказал Николай Иванович, выкидывая на стол пятифранковую монету. «Je vous en prie, monsieur!» — отсчитала продавщица карточки и сдала сдачу. «Учтивый народ! Вот за что люблю! Все живу при и все мусье!» — восторгался Николай Иванович. «Ну, Глаш, теперь в ресторан, где тирольки с рогами. Надо же ведь где-нибудь письмо-то написать. Кстати, и тиролик этих самых посмотрим». «Да уж идем. Счастлив твой бог, что у меня ноги с перепугу дрожат. И я рада радешенька, только бы мне присесть где. А то ни за что бы я не пошла ни в какой ресторан», — отвечала Глафира Семеновна. Супруги направились в Альзас-Лотаринскую пивную.